же так, как же так? Все, что любила, не люблю. Враг мне друг, друг мне враг. Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю. Шерлок Холмс, запиши ее в приметы. Шерлок Холмс, ищи по белу свету. Шерлок Холмс, Шерлок Холмс. Здесь Скотланд-Ярд и Бейкер-стрит. Ни при чем, ни при чем. Душа болит, душа горит. Горячо, горячо. Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю. Шерлок Холмс, запиши.